дышим спокойно, а дышим. С утра до утра, ага, только зеркало и я. Рука, нога туда-сюда, без отдыха и сна. Один на один веду с телом своим бой. Не ем, не сплю, все время на ногах, как настоящий герой. И я не сдамся, я борюсь, я двигаться научусь. Я рано или поздно своего добьюсь. Диско, научусь танцевать. Хаус, научусь танцевать. Джангл, научусь танцевать. Ладошки хлоп. Я учусь танцевать. Ножками топ, в ладошки хлоп. Я учусь танцевать. Шаг назад, два вперед. Выше нос. Руки выше. Дышим спокойно. Дышим.